Boo. Yeah. Say bitch. Put it. Yeah. Не тормози на местности, снесет встречным ветром. Майк от брата к брату, от второго к первому. Респектую достойным писателям, Пушкину там Лермонтову. Тупаку память вечная, мысли от сердца к небу. Являюсь последователем, да далеко не первым мира. Желаю всем единомышленникам, какова бы ни была та сила индика сатива, что успокоит даже самого строптивого. Братва под травой в дрова, братков от трава убрала, давай делай шире круг на лавочке двора. Вот она культура, сядь на точку пятую и охуевай с припрятанного на черный день оставленного. День черный, глаз цвет красный, нечего терять, пон или пропал, что-то непонятно, так это нихуя не ясно. Есть что сказать, по сути излагай, но не препятствуй. Ну не препятствуй. Не препятствуй. Я дым валит, пробираюсь домой дворами. Музыка окраин, муза из прокуренных спален. Кури с нами, кури как Сталин. Районы спальные всегда встречают тебя зубами оскаленными. Раскаленный асфальт, этот мир микс-файт. Лучше дым пускать, чем дуло у виска. На душе тоска, доставай вискарь и отломи мне, брат, с охуенного куска. Употребил хип-хап, он меня не отпускает. Дуй он и гет хай, НВ, не ласковый май. Негры из колонок кричали: давай, взрывай, летай со мной. Stay fly, when I'm die. Помни, как рука бога Диего Марадонна. Этот приход самый незаконный, самый законный, но годный. Вдыхаю этот город холодный, собранный из пробок, бетонных блоков и низких порогов. Мне не надо понтов, дай мне в руку микро, да услышать биток, тогда будет хип-хоп. Я готов, рука держит микро, дым в потолок, лови обещанное бро. Мне не надо понтов, дай мне в руку микро, да услышать биток, тогда будет хип-хоп. Я готов, рука держит микро, дым в потолок, лови обещанное бро. Лови обещанное бро. Лови обещанное бро.